Дата следующей записи не была указана. Последнее время мне было не до аккуратного ведения журнала. Сказать по правде, я даже приблизительно не представляю, какое сегодня число. Корабельные часы давно остановились, то ли из-за неполадок во вспомогательном конвертере, то ли из-за внешней радиации. Поскольку главный конвертер не функционирует, мы утратили поле радиационной защиты вокруг корабля. Мой главный инженер уверяет, что главный конвертер можно пустить, но у нас нет навигаторов. Я пытался обучиться навигации по сохранившимся книгам, но математика слишком сложна для меня. Из-за радиации примерно каждый 20-й ребенок рождается уродом. Я ввел спартанский кодекс, и эти дети не должны жить. Суровая необходимость. Я становлюсь стар и дряхл. Пора подыскивать себе преемника. Я последний на борту, кто родился на Земле. Но и я мало что о ней помню. Мне было 5 лет, когда мои родители отправились в полет. Я не знаю, сколько мне лет сейчас, но ясно понимаю одно. До конвертера мне осталось совсем немного. В психологии моих людей происходит любопытный сдвиг. Они никогда не жили на планете, поэтому с течением времени им все труднее становится воспринимать какие-либо концепции, не связанные непосредственно с кораблем, или представлять себе природные явления, не связанные с жизнью в нем. Я оставил всякие попытки пробудить их воображение и мысли. Они вряд ли пойдут на пользу, если у меня все равно нет надежды когда-нибудь вывести мой экипаж из мрака. Жизнь у моих людей тяжелая. Они выращивают урожай только для того, чтобы потом драться за него, отбивая налеты от щепенцев, все еще прячущихся на верхних палубах. Так зачем же расстраивать их душу рассказами о лучшем бытии? Я принял решение не передавать этот борт-журнал моему преемнику. Лучше я спрячу его в единственной сохранившейся после бегства мятежников шлюпке. Там он будет в безопасности. Здесь же какой-нибудь идиот, не задумываясь, пустит его на топливо для конвертера. Недавно я застал Вахтинова в тот момент, когда он закладывал в конвертер последний экземпляр бесценной внеземной энциклопедии. Проклятый дурень неграмотен и не умеет ни читать, ни писать. Надо издать закон об охране книг. Это моя последняя запись. Я долго откладывал приход сюда, чтобы спрятать журнал в безопасное место. Подниматься на верхние палубы очень опасно. Но жизнь моя больше значения не имеет. А я хочу умереть уверенный в том, что сохранится правдивая летопись событий. Теодор Маусон, капитан. Когда Хью кончил читать, близнецы против обыкновения долго молчали. Наконец Джо глубоко вздохнул и сказал: «Вот, значит, как оно все было». «Жаль его, беднягу», — тихо вымолвил Хью. «Кого? Капитана Маусона? Почему?» «Нет, не его. Я имел в виду пилота Болдуина. Представляешь, каково ему было выходить за дверь, где его поджидал Хав?» Хью передернул. Человек он был просвещенный, но при всей широте своих взглядов подсознательно представлял себе Хафа. Первым Хав согрешил, будь он проклят вовек. Существом ростом с 2 джоджимов, силой из 2 бобов и с клыками вместо зубов. Хью заимствовал у Эрца несколько носильщиков, которые стаскивали трупы жертв военных действий к главному конвертеру на топливо, и приказал им доставить в шлюпку запасы воды, продовольствия и массу для конвертера. Нарби он об этом не сообщил и вообще утаил от него найденную шлюпку. Почему, сам не знал. Просто Нарби раздражал его.